Фронтоватая горничная в переднике с кружевцами убирала со стола из буфета утреннее яство, и человек похрапывал в кресле. В безвольно опущенной руке у него был стакан. Родионов оглядывался, как волк, загнанный в красные флажки. «Где моя помощница?» Горничная посмотрела на него и улыбнулась вопросительной улыбкой. «Здесь была моя помощница Марья Петровна. Где она?» «Я никого не бачила, пан». За спиной у него распахнулась дверь, и он нетерпеливо оглянулся. Ему казалось, что он теряет время, теряет безвозвратно, окончательно, что именно он будет виноват в том, что ее белое алебастровое лицо в луже крови окажется таким неживым. «Что-то случилось? Где моя помощница?» «Понятия не имею», — фыркнула Лида Поклонная. «Мне до нее дела нет. И вообще, вы уверены, что она помощница, а не стукачка журналистская?» Родионов отмахнулся от нее. Вдруг он вспомнил про телефон. «Можно же позвонить. Вот просто взять и позвонить. И приказать ей бежать к нему и не отходить ни на шаг. А вообще лучше всего будет приковать ее к себе наручниками до той самой минуты, пока они не сядут в самолет, чтобы лететь в Москву. Наручники можно будет занять у представителей правоохранительных органов». Он отвернулся от Лиды и выхватил из кармана телефон. Актриса еще несколько секунд смотрела на него, потом скорчила неопределенную улыбку и отвернулась. «Подумаешь!» Вот что означала эта улыбка. «Не очень-то и хотелось». Вообще успокоилась она на редкость быстро и выглядела безмятежной и прекрасной. И Родионов, если бы он был способен соображать в эту минуту, непременно удивился бы этому обстоятельству. Но соображать ему было некогда. Телефон гудел надсадно, как ночной комар, примеривающийся, куда бы воткнуть свое жальце, но трубку не брали. За спиной у него зашуршали газеты, скрипнул стул, он оглянулся, но ничего не увидел. Он думал только о том, что Маша не берет трубку, и надсадный комариный писк все продолжается, все никак не разрешается ни во что, и не было и не могло быть ничего хуже, чем то, что она не брала трубку. «Может, кофе заказать?» — спросила Лида Поклонная позади него. — Господи, какая тоска! И заняться нечем. Славочка сказала, что нас еще будут допрашивать. Интересно, а то, что мы граждане России, уже не имеет никакого значения, да? Какое право они имеют нас допрашивать? Мы что, подозреваемые? Родионов набрал еще один номер и уставился в окно. Лидина бормотание его раздражало. «Если мы подозреваемые, значит, нам нужен адвокат. Я так и сказала всем». Тут она деликатно зевнула, и Родионов оглянулся на нее с изумлением. «Я не буду отвечать на вопросы без своего адвоката». Она сидела, положив ногу на ногу, туфелька болталась на носке, поблескивала пряжкой. Но маникюренными пальцами Лида перебирала газетные страницы, и на лице у нее была написана «Скучнейшая скука». Приятный женский голос защекотал родионовское ухо, и про Лиду он моментально позабыл. «Ваш телефон находится в режиме ожидания», — плавно говорили в трубке. «Пожалуйста, дождитесь подключения». Вестник вечно экспериментировал со всякими новомодными электронными наворотами, а Родионов, согласно правилам игры, им же самим и установленным, даже файл не всегда мог отыскать в своем компьютере. «Ваш телефон находится в режиме ожидания. Пожалуйста, дождитесь подключения». «Нужно позвонить Маркову, чтобы тот нажал на какие-нибудь кнопки, или, как принято говорить, рычаги, что ли, и они сегодня же смогли бы вернуться в Москву. Маше нельзя здесь оставаться, нельзя и все тут. Впрочем, неизвестно, будет ли в Москве безопасней. Если убийца видел ее, значит, найдет и в Москве. Зачем только их понесло в этот самый Киев? Сидели бы все дома, писали бы свои книжки, варили бы свой кофе и снимались в шоу у Андрея Малахова. И все было бы, как всегда, спокойно и приятно. Ваш телефон находится... «Давай», — процедил Родионов, — «давай уже подключайся, хватит болтать». Словно услышав его призыв, плавный голос поперхнулся какой-то буквой, в трубке щелкнуло, и Родионов сказал: «Алло, на меня пока никто не выходил», — быстро проговорил ему в ухо вестник. «Мы по-прежнему в этой конче заспе, и нас отсюда не выпускают. Я думаю, что он еще не догадался, хотя мне кажется, что что-то он такое подозревает. Не дурак же он на самом деле». Родионов не слышал, что именно говорил собеседник вестника, но Илья возразил энергично, хотя и приглушенно. «Как мне его изолировать? Прирезать, что ли, как Головко?» Опять короткая пауза и снова: «Я знаю, что этого допускать нельзя. Знаю, знаю. Я постараюсь без члена вредительства. Да, и с ним все время Маша, ты же знаешь. Хорошо, тогда до звонка». Тут опять что-то щелкнуло, и голос вестника, совсем другой, привычный, с всегдашней иронической интонацией, сказал громко: «На проводе? Илья? Родионов, твою мать, а ты кому звонишь? Не мне, что ли?» «Тебе», — ответил Родионов. Мысли собирались с трудом, как птицы, привязанные за разные ниточки. Они рвались прочь, и он не знал, как их остановить, как заставить себя подумать трезво. «Я Машу потерял», — сказал он с трудом. «Ты ее не видел?» «Да куда она денется с подводной лодки, это твоя Маша?» — весело удивился вестник. «Никуда не денется». «Слушай, Родионов, может, нам виски дернуть, а? Все равно сегодня никуда не двинемся. Так, может, дернем?» «Дернем», — согласился Родионов. «Только мне сначала надо Машу найти». «Чтобы она тебе компьютер в розетку включила», — поинтересовался вестник и захохотал. «Сам не сообразишь. А там, знаешь, такая пластмассовая штучка есть, а на ней два штырька. Вот эти два штырька суешь, тудыть тебя так и эдак в дырочки. Ты умеешь всякие штучки в дырочки совать? Гений ты наш!» «А ты где, Илья?» «Да я у себя в комнате, на диване лежу. Думаю, может, мне искупаться сходить, а потом нажраться до бесчувствия, как этот самый Казимир Малевич, а?» «Цуган Степченко», — поправил Родионов машинально. «Если увидишь Машу, попроси ее меня найти». Лида у него за спиной длинно и скептически вздохнула. Родионов сунул трубку в карман и вышел на лужайку. Где она может быть? Куда она подевалась? В бассейне? В своей комнате? В парке? Давным-давно он забыл чувство страха. Что-то из детства вспоминалось ему, когда он думал или писал про страх. Что-то угрожающее, залитое электрическим светом, острое, как вилка. Вилка запомнилась ему, и это было страшно. Отец был пьян, не слишком сильно, ровно настолько, чтобы прийти в бешенство от непонравившегося ему слова или взгляда, или вздоха. Когда он бывал сильно пьян, повалился и спал, где придется, и приходилось переезжать из комнаты в комнату, потому что он часто засыпал на Диминой кушеточке. И тогда Родионов ночевал с матерью, и это было просто замечательно. Ничего лучше невозможно было придумать, чем в стельку пьяный отец, потому что тогда у них бывал свободный вечер. Самое главное — умудриться не разбудить его. И они пили на кухне чай и старались не греметь посудой и разговаривать не слишком громко, чтобы он не проснулся. Когда он бывал пьян не слишком, скандал начинался, едва он переступал порог. Он привязывался к матери по любому поводу, да и без повода тоже. Швырялся одеждой и тарелками, стучал ногами, выкрикивал оскорбительные, непоправимые, как всегда казалось Родионову, слова. И утром, как ни в чем не бывало, приходил завтракать, был благодушен и отчасти даже смущен. Родионов боялся и ненавидел его. Если бы он был постарше, наверное, он бы смог в чем-то себя убедить. В сущности, отец был неплохим человеком. Он был слаб и жалок, карьера у него никак не складывалась, а мать всегда была умнее и сильнее, и его это задевало и мучило. Но Родионов был мал и не видел ничего, кроме пьяного, омерзительного лица, бессмысленных глаз, отвратительного перегарного рта, из которого вываливались, как вонючие жабы, страшные непоправимые слова. Он прятался от него под столом. Стол был низенький, шаткий, купленный для его детских занятий, когда он начал ходить в детский сад. Влезть под него было трудно, но Родионов влезал и сидел там, прижимая медведя, которого он тоже прятал, потому что переживал за него. Он был тогда маленький и не понимал, что спасать нужно не медведя, а мать, на которую было направлено пьяное отцовское бешенство. Он понял это в один день. Тот самый, который запомнился ему вилкой и желтым электрическим светом. Отец орал и буйствовал. Родионов сидел под столом, тиская потными ладошками медведя, и уговаривал себя вылезти, чтобы спасти мать. Ему было очень страшно, так что он боялся описаться. И от этого возможного унижения у него темнело в глазах. И он заставлял себя вылезти и все никак не мог заставить. А потом все-таки вылез и пошел. От страха он ничего не видел и слышал только приближающийся отцовский крик. А мать совсем не было слышно. И он даже подумал, вдруг отец убил ее. Что тогда он будет делать? Он спрятал медведя, сунул в кровать и завалил одеялом, чтобы отец не убил, и медведя тоже. И потом, подгоняя себя, выскочил на кухню. Отец орал и швырялся. И маленький Родионов обрадовался тому, что мать жива. Она мыла посуду, повернувшись к нему спиной. И это была не спина, а наказание Господне, напряженное, узкое, как будто раненое. Увидев перепуганного, но храброго от трусости сына, отец схватил вилку и швырнул ее об пол. Она подпрыгнула и впилась Родионову в ногу. Не слишком сильно, но так, что на всю оставшуюся жизнь страх остался у него в сознании именно этой вилкой, впившейся в ногу.